Сегодня будет классная тема. Сегодня будет еще продолжение того, что было во время молитвы. Это все, знаете, оно еще не заканчивается. Сегодняшняя тема – что заложено в твоем сердце? Тема продолжается, она не закончилась. Другими словами, я хочу сказать, что ты положил в своем сердце? Потому что наша жизнь, она состоит из определенных фактов, из тех фактов, чем ты живешь. Вот чем ты живешь. Что ты ложишь в своем сердце? Вы знаете, я ходил эти дни и думал, вот было 12 апостолов. Иисус ко всем одинаково относился? Ко всем одинаково. Он ценил каждого из них. Даже Иуду. Да? Скажите, когда было в Писании сказано, ибо знал, что ему надлежит предать? Когда это было написано? Когда он звал... Когда он сказал, тот, кто махнет сейчас это, тот... Когда он призывал 12 апостолов на служение, он сказал, Иуда, ну и ты иди сюда, потому что ты меня предашь. Говорил он такое? Нет. Равноценно он относился ко всем? Когда это произошло? В конце произошло. Знаете, первый раз у Иуды закралась эта мысль. Помните, когда пришла это помазывать, да, мира его, и разбила альбастровый сосуд. И тут в сердце Иуды закрались сомнения. Он положил в своем сердце совершенно другое, противоречащее. С этого момента в его сердце началась гниль, которая с каждым разом все изменялось до того, что в конце он решил предать. И когда он сидел на вечере, да, Иисус говорит, тот, кто макает хлеб, предаст. Почему люди думают, что, наверное, я предатель, и моя жизнь такая? Ничего подобного. Потому что каждый из нас выбирает то, какой жизнью он будет жить. Понимаете? Ты выбираешь, что положить себе пред глазами. Давид в псалме говорит, я ничего нечистого не положу пред глазами. Почему? Потому что то, что ты видишь, то, что ты слышишь, оно входит в тебя. Да? Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И когда, помните, спорили с Иисусом об омовении рук, он говорит, чисто. Страшно не то, что входит в человека, а то, что выходит. Потому что входить может много, но то, что остается в твоем сердце. Притчи 4.20 говорят о том, что прежде всего, прежде хранимого, храни сердце свое. Понимаете? Помните, мы говорили буквально на прошлой неделе о том, что первая буква Библии и последняя это алиф, бет и гимель. Нет. Алиф это первая и последняя буква алфавита. Но с того, с чего начинается написана Библия, это бет и гемель. Это слово сочетание, которое говорит сердце. Вся Библия, вот первая буква бет, да, с чего начинается бытие. С чего начинается бытие и чем заканчивается Писание. Сердце. Все, о чем заключено в Писании, это в сердце. И Бог говорит... Где напишу закон? В сердце. Потому что добрый человек выносит откуда? Из сердца своего. О, Иуда 3 стих, да? Говорит, возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное писать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Во что ты веришь? Опять же таки, подвязаться. Я тебе могу говорить о твоем спасении. Сколько людей знают о спасении? Но за веру. Да, они могут составить свои традиции, веру отцов и праотцов, но не имея веры Божьей. Почему? Потому что закон Бога они не вкладывают в свое сердце. Двадцатый стих того же. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Бога нашего Иисуса Христа для вечной жизни». На чем себя надо назидать? На вере, на слове Бога. Потому что это в тебя входит, это становится твоей силой, в это ты веришь, это ты начинаешь выносить из сердца. Вы знаете, когда мы начали молиться вот сегодня, да, когда были определенные вещи, когда Алина начала говорить о том, что взывай духом, да, молись духом, кричи духом, мне пристала такая картина. Я на родах был 2 раза. Я говорил когда-то, что это не мужское дело. Но вы знаете, эти 2 раза поменяли многие вещи в моей жизни. Когда ты рожаешь... Ну да, рожали вместе. Ну, это же я вам рассказываю, да? Да, мы знаем. Знаете, видите, как хорошо. Кто-то скажет, ну ты же не рожал. Да, я не рожал, я вместе с ней рожал. Да, это было переживание. Когда твое все естество, твоя утроба кричит, не твои связки, не твое горло, а твоя сущность орет. Дуйся, дуйся. Понимаете? Вы кричите не горлом, а Бог моли тут. Нет, у вас все существо кричит о этой боли. Когда Даниил молился, написано, он ходатайствовал, он просил прощения за весь Израиль. Это была боль народа. И знаете, нам иногда не хватает просто пережить ту боль Бога за человека, за землю. Поэтому молитвы, они такие не имеющие силы. Я себя спрашивал, почему Бог, когда человека проклинают, как это говорят, моментальная карма. А когда благословляет, ой, сестра, благословляю тебя. Дай Бог тебе на корову больше было. Да. Чтобы у тебя корова сдохла. Так тебя благословляю, чтобы у тебя из этого благословения пшик был. В лучшем случае. Почему? Потому что когда, знаете, когда что-то зацепляется в наш интерес, мы орем с такой силой, мы так доказываем, мы аж с пеной во рта. Все твое естество орет. Ну скажите, ну не так же. Может, я ошибаюсь? Нет, так оно и есть. Да? Ну почему, когда мы говорим добрые слова, мы не переживаем этого? Я хочу просто, чтобы церковь переживала о том, чтобы действительно благословлять силой. Чтобы вложить часть себя в это благословение. И я вам честно говорю, что когда ты будешь молиться с такой силой, ты увидишь результат в жизни человека, оно будет меняться. Я читал историю одного проповедника, пастыря, который двигается в чудесах и исцелениях, не просто в исцелениях, а в реальных исцелениях. Все было нормально. Я, может, эту историю рассказывал, еще раз повторюсь. Все было нормально до того момента, когда его 5-летняя дочь выпала с 3-го этажа лицом вниз. Все было нормально, все нормальные сужения, все как всегда, пели аллилуйя. До того момента, когда его дочь выпала из окна. Когда приехала скорая помощь и сказала, извините, она в коморном состоянии, мы ничего не можем помочь, потому что у нее все проломано, лицо. Пока вызывали скорую, он просто взял ее на руки, и он орал в небо. Он просто орал. Скорая приехала, говорят, нам тут ничего не этот. Ну, говорит, в больницу отвезем. Пока они ехали в больницу, ее кость, черепная кость, восстановилась. Понимаете? С того момента он начал провозглашать царство Бога живого. После этого он начал молиться за исцеление. Он получил силу. Потому что когда ты один раз это переживаешь, это как на велосипеде ездить. Ты живешь этим, ты двигаешься в этом. То, что мы вот рисовали, когда ты переживаешь и становишься этой цепью, за тобой становятся тысячи. Когда ты начинаешь видеть эту боль Бога за эти тысячи людей, ты начинаешь жить этим. Помните Ананию и Сапфиру, да? Смотрите, Деяние, 5 глава, 3 стих. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить истины земли?» Казалось бы, но ты позволил такой мелочи быть в твоем сердце. Это не мелочь. Это поражение сердца. Это тьма. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не твое ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех, слышавших это. Это жизнь. Это реальность. Что ты положишь в своем сердце? Иуда, он не был какой-то просто, знаете, как, я не знаю даже, как это сказать, просто козел отпущения, какой-то быковатый, на кого можно было свалить все грехи и продажность Иисуса. Нет, у него было то же самое. Он позволил, потому что Писание говорит, что как был искушен сатаной, он позволил сатане вложить в его сердце мысли о том, что это что-то, наверное, не так, и пойду я заработаю. Вы знаете, до определенного момента наши глаза, они закрыты, и когда ты иногда человеку говоришь: не иди туда, не делай этого, это подвох, это лажа, это подстава. Нет, что вы мне рассказываете, я знаю, я сделаю. Но как только человек сделал, написано, и открылись на них глаза, и увидели они, что они... наги. Проблема. Почему до этого я ничего не видел? Потому что для этого тебе казалось, что все нормально. Большинство, я вам честно говорю, что просто иногда так размышляешь и страх берет. Что люди надеются, что все нормально, что мы тут спасены, что все аллилуйя. Попадает человек туда, и ему говорят: извини, ты не оправдал призвание. Ну я же в церковь ходил, я же все делал, я же там и на группу ходил, и еще куда-то ходил. Ты не оправдал призвание. Не хождение в церковь, а призвание. Поэтому это и есть цель Бога. Если в машине есть мотор, но он не работает, нафига он там нужен? И машина это тоже. Будь это даже Феррари. Хороший курятник, всего лишь навсего. Никому не нужный. Смотрите, что говорит Бог во Второзаконии. Я немножко еще почитаю, да, можно? «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы». Вы себе представляете, да? То есть это призвание Бога. Бог говорит: я тебя перевожу в новое место. И это не то, что ты видел здесь в миру. Ничего общего оно с этим миром не имеет абсолютно. «Где ты, посеяв семя твое, поливал его при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и с долинами, и от дождя небесного напаяется водою». Да? Земля, о которой Господь твой печется, даже так. Бог печется об этой земле. Бог печется о том, чтобы твое призвание, оно совершалось. Напояемого водой с неба. Очи Господа твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Вы себе представляете? Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца, всего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твое для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Не об Эдемском саде ли здесь говорится? Бог говорит, я буду это делать. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше. Хопа, не то, что мы слышали раньше. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонялись им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую вам дает Бог. Итак, положите сии слова в сердце ваше и в душу вашу. Куда положите эти слова? В сердце. И навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего, и на вратах твоих, дабы столько же много было дней ваших, и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет на землею. Помните, мы говорили в прошлое воскресенье о Мезуза? Помните? Завет Бога на косяках. Завет Бога на сердце твое. У евреев есть, наматывает эту красную нитку. Для чего? Завет Бога. Завет крови. Завет его жертвы. Еще один. Последний, да? А то мы сегодня так много говорим. Смотрите, что же произошло с Иудой, да? Два. Он не был изначально, он был изначально был апостолом. Он имел свое призвание, он имел свое предназначение. Он ходил, когда Иисус посылал 12 апостолов. Помните, да? Когда он посылал учеников, Иуда был среди них. И написано, что когда они вернулись, и они там радовались, потому что бесы им повиновались, болезни исцелялись. Он был каким-то не таким. У него что-то не получалось. Все у него получалось, все он делал, он был среди них. Но когда в сердце своем он положил обратное, проклятие положил, продал, открыл врата ада. И в 27 главе Матфея 5 стих написано, и бросив серебряники в храм, он вышел, пошел и удавился. Почему? Почему? Он же прозрел после того, как согрешил. Как согрешил. Он осознал и... Понимаете? Ну, можно было бы сказать, ну, Петр тоже согрешил против Иисуса. Но знаете что? Петр не полагал в своем сердце предательство. Не полагал в своем сердце предательство. Он сказал, я буду защищать, я пойду с тобой до конца. Да, потом он там закосячил. Но он не полагал в своем сердце беззакония. Он руководствовался любовью, пусть она будет даже душевностью. Это даже душевная. Душевной любовью он полагался. Иисус сказал ему, что через себя, как говорится, да, но сердце его... Да, Иисус тоже говорит, но сердце его было. Вы знаете, сегодня, я вам честно говорю, жизнь каждого из вас, она может изменяться. Сегодня было в натуре сильное слово. Действительно было высвобождено пророчество. Но что ты сделаешь? положишь ты это пророчество в основании своего сердца, примешь это слово от Бога, и ты начнешь развиваться, скажешь: нет, я больше не соглашусь на подмену, я больше не соглашусь жить прежней жизнью, быть этим запыленным ковром. Господи, выбивай меня. Понимаешь? Положишь ты ли это? Поймите, я не пытаюсь сейчас вас в душе там: Бог, что такое, что тут нам говорят такое. Я хочу, чтобы вы поднялись, чтобы вы отряхнули. Писание говорит: и встань, встань спящий. У Исаии написано, когда он говорит невесте, Израилю: поднимись из праха. Крик духа. Он говорит невесте: поднимись из праха. Оставь все. Начни преследовать его. Жениха. Бедная, бросаемая буря. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Вы знаете, я больше уже ничего не хочу докладывать. Пусть это будет слово, пусть просто поразмышляйте. Дайте неделю этому слову поколбасить вас. Дайте этому слову неделю пожить в вашем сердце. Просто когда вы утром просыпаетесь, написано: с раннего утра. Пусть оно каждый день ходит за тобой. Просто позволь ему вселиться в твое сердце. Проблема не в людях вокруг тебя, поверьте, не проблема в ситуациях вокруг тебя. Позволь вселиться этому слову в твое сердце, и ты увидишь, как Бог начнет просто разгонять эти тучи. Все вокруг начнет меняться. Аллилуйя, дорогой Иисус, я просто молю, Господь, пусть каждый возьмет себя за основание это слово жизни, пусть каждый положит в своем сердце твои законы, твои заповеди, Господь, пусть просто на косяках своего сердца напишет эти слова, и на пороге его сердца будет твоя кровь, как завет вечный, положенный между тобой и мир, потому что ты есть Бог, способен изменить все вокруг, ты есть Бог неба и земли. Я просто молю, Господь, просто изменяй наши сердца. Пиши на скрижалях наших сердец твои законы, твои уставы, твою жизнь во имя Иисуса Христа из Назарета. Аминь. Аминь.